Глава 5. Нервин помогал Аглае не очень. Она чувствовала себя пришибленной, плохо соображала, но все равно заснуть могла только к рассвету. И все равно в груди у нее было такое ощущение, какое бывает во рту, когда удалили зуб. Есть не хотелось, видеть никого не хотелось, делать ничего не хотелось. Куратор курса разрешила Аглае какое-то время не посещать занятия, но день после похода к психиатру был не такой день. В институт надо было пойти. Должен был явиться психолог, чтобы подготовить студентов к скорой встрече со следователем. Аглая не могла понять, как это. Человек погиб, а шестеренки общественных отношений крутятся. Деканат запускает процедуру отчисления погибшего студента, комендант общежития выписывает погибшего студента с его временной жилплощади, следователь инициирует проверку по факту. Куратор сказал Аглае, что психолог поможет ей справиться с этой растерянностью, и надо было идти в институт. Еще надо было поесть. Аглая не ела третьи сутки. Она приняла душ и помыла голову. Но приятного ощущения чистоты не возникло, а запах шампуня раздражал своей неуместностью. Аглая пришла в кухню, поставила сковородку на огонь, достала из холодильника яйцо, но оно показалось ей грязным, омерзительно грязным. Она долго терла яйцо щеткой со средством для мытья посуды, потом, наконец, разбила о край сковороды. Яйцо зашкварчало, желток выглядел даже привлекательно, но белок выглядел отвратительно, казалось, что на сковородке жарится человеческий глаз. Аглая перевернула яйцо и представила себе, как касается глазом раскаленной сковороды. Хлеб тоже казался грязным. Аглая отправила его в тостер, чтобы хотя бы дезинфицировать. Вытащила из ящика чистый нож и вилку, помыла их и обдала кипятком. То же самое проделала с тарелкой. Достала вилкой хлеб из тостера, положила на хлеб жареное до хруста яйцо и, давясь, съела. О том, чтобы прикоснуться к еде руками, пусть и трижды вымытыми, не могло быть и речи. Оделась и вышла на улицу. Погода была пасмурной, но без дождя. Аглая шла к метро, благодаря холодному воздуху тошнота вскоре отступила. Переулок был тихий. Аглая отчетливо, даже обостренно слышала звук своих шагов и далекое пение. Пели в церкви. Хор женских голосов начинал псалом, обрывал через несколько тактов и начинал снова. Видимо, репетировали. Аглая никогда не ходила в церковь и не разбирала церковно-славянского языка, но тут вдруг в переливах многоголосия отчетливо услышала. «Аще бои пойду, посреди сени смертной, не убоюся зла, яко ты со мною еси». Не зашла. В церкви было пусто. В правом пределе пели четыре молодые женщины. В лавке у входа что-то возилась старушка, похожая на Аглаину первую учительницу, а со стен смотрели совсем неприветливые лики святых. Аглая подошла к старушке. «Если человек покончил с собой, куда свечку поставить?» Старушка подняла глаза. Взгляд ее был сочувственный, но непреклонный. «Нельзя молиться за самоубийц, милая, нельзя?» Аглая вспыхнула и бросилась вон из храма. Но перепутала дверь и очутилась не на улице, а в маленьком церковном садике внутри ограды. Тут свели последние георгины. Почти скрытый ими сидел на лавке священник лет 50 с седой короткой стрижкой и без бороды. Он скорее был похож на музыканта, чем на священника. «Вы ко мне?» — спросил он, вставая. «Нет», — Аглая смутилась. «Я случайно перепутала дверь. Простите, здравствуйте». «Здравствуйте», — улыбнулся священник, жестом приглашая Аглаю посидеть с ним на лавочке. «Вас что-то взволновало? Александра Петровна обидела. Она у нас строгая. Поскольку юбка у вас длинная, полагаю, пожурила за отсутствие платка». Голос у священника был тихий и ласковый. Он обладал чудесным свойством, как будто бы заполнять пустоту у Аглаи в груди. Аглая села рядом со священником на лавочку и безошибочно определила по запаху, что священник только что курил. Это понравилось Аглае. Человеческая слабость. «Так что же там стряслось?» Я спросила, как поставить свечку за самоубийцу. «А, — священник помолчал, — я вас научу. В левом пределе есть такой, как сказать, столик с подсвечниками. Он называется канун. Берете свечку, подходите, осеняете себя крестным знаменем, ставите свечку и молитесь, как умеете, за... Кто у вас умер? Подруга. Но разве церковь не запрещает молиться за самоубийц?» «Церковь», — речь священника текла и текла, как лекарство, врачующее пустоту у Аглаи в груди. «Церковь — это мы все. Вы тоже церковь. Как вас зовут?» «Аглая». «А меня Алексей Анатольевич. Очень приятно». Помолчал. «Вы и есть церковь. Если вы молитесь за свою подругу, и я молюсь вместе с вами, то вот вам уже и церковь молится». «Ну разве?» Давешняя старуха из лавочки выглянула в садик и довольно строго сказала: «Батюшка, простудитесь». Но священник только махнул ей рукой, чтобы не мешало разговору. Старуха исчезла, а священник продолжал. Запрет на отпевание самоубийц действительно существует, но практически почти не применяется. Можно получить разрешение канонической комиссии отпеть человека, который покончил с собой. Почти всегда разрешение дают. Если запрет всегда обходит, зачем он? Полагаю, священник усмехнулся. Многие наши единоверцы хотели бы видеть в аду побольше грешников и будут протестовать, если кто-то избежит ада. Последних слов священника Аглая не поняла. Система верований собеседника казалась все менее логичной. Но ей хотелось еще послушать его голос, она спросила. «За грешников в аду не молятся?» «На Троицу есть молитва за тех, кто в аду, и сформировалось народное поверье, не вполне основательное, что за самоубийц следует молиться именно в этот день». «Ну?» — Аглая вскинул на священника глаза, и тот увидел в них протест. «Зачем разрешение? Зачем специальный день? Разве Христос не покончил с собой фактически?» Священник покачал головой. «Как вы это себе представляете?» «Ну, я не очень в это верю, но мне кажется, он думал, что мир невыносим. Покончил с собой, и мир от этого стал лучше». «Понимаю», — священник опять помолчал. «Я думаю, запрет приняли, чтобы самоубийц остановить. Представьте себе истово верующего человека. Он исповедался, причастился, он чист перед Богом. И он, предположим, как вы, думает, что Христос совершил самоубийство. Не лучший ли это момент и не лучший ли способ, чтобы попасть в рай?» И тут церковь ему говорит: «Если ты настолько чванлив, чтобы рваться в рай, когда тебе вздумается, а не когда призовет Господь, мы не будем за тебя молиться». «А если человек чувствует, что мир невыносим, к вам же приходят такие люди?» «Да». «И что вы им говорите?» «Я стараюсь отправить их к специалистам, к психиатрам, психологам». «А как же слово пастыря?» «Словом», — священник вздохнул, — «практически никогда нельзя помочь». «Это мне священник говорит», — Аглая даже развеселилась немного. «Зачем же тогда церковь, если ее слово не может помочь?» «Церковь», — священник поежился и встал, — «пойдемте в тепло. Церковь ради Бога, а человеку можно помочь только тем, что вы находитесь с ним рядом и вместе ждете помощи оттуда, откуда она действительно может прийти». В церкви священник говорил еще что-то, но Аглая прослушала. Она загадала, что если, прощаясь, священник пригласит ее заходить в храм, то значит Бога нет, а если не пригласит, то Бог есть, и когда-нибудь в бескрайних полях Господа она встретится с Нарой и обнимет ее. На прощание священник протянул руку и сказал: «Приходите к нам, Аглая, мы будем вам рады». Аглая понятия не имела, что надо делать, когда поп протягивает тебе руку, и просто пожала ее и сказала: «До свидания». Выйдя из храма, Аглая написала в WhatsApp: «Пап, у нас сегодня встреча с психологом в институте. Говорят, он будет подготавливать нас к разговору со следователями. Мне что-то стремновато. Можешь заехать за мной часов в 6? Типа, когда будет эта встреча, знай, что ты рядом». Елисей ответил: «Ровно в 6 буду сидеть под дверью, малыш, не бойся. Папа». Смайл. И впервые с той проклятой пятницы смог подумать о работе. Блестяще провел переговоры, в результате которых самый дорогой в Москве родильный дом, где ребенка родят за вас и где оценка по Абгар всегда будет 10. Согласился одевать своих новорожденных в самые дорогие подгузники самого знаменитого в мире производителя подгузников. Потом мягко уклонился от гастрономических разговоров с представительницей клиента, компании, миллионами тонн перерабатывающей дары земли в океанический мусор. Представительнице было лет 40, она была на высоких каблуках. Она занималась каким-то таким спортом, что мышцы у нее были как сушеные вобла. Она рассказывала про новый ресторан на Патриарших и намекала на возможность поужинать там вместе. Елисей сделал вид, что не понял намеков, и ровно в 6 подъехал к зданию Глашиного института. Институт современных искусств занимал на Хитровке целый квартал. 4 корпуса, выстроенных кривым каре. В северном корпусе учебные аудитории, в южном общежитии, в восточном концертный зал и выставочная галерея, в западном конференц-зал и администрация. Елисей подошел к учебному корпусу. Закурил, посидел на скамейке, поглядел на окна, за одним из которых дочка сейчас встречалась с неизвестно каким психологом, почитал новости в телефоне. Навальный опять кого-то разоблачил, кого-то из сторонников Навального опять арестовали, вертолет совершил жесткую посадку, Песков заявил, Татьяна Лобода извинилась за, травили за харассмент очередного журналиста, бессудно посадили в тюрьму, засекретив материал дела очередную группу молодых людей. Елисей закурил снова и встал прогуляться вокруг квартала. Под окнами общежития крови на асфальте уже не было, смыли. Из двери общежития вышел большой мужчина с полиэтиленовым пакетом в руке. Отойдя от учебного заведения на предписанные законом метры, мужчина закурил, запустил руку с дымящейся сигаретой в пакет, извлек оттуда банку пива, вскрыл с оптимистическим хлопком и одним движением буквально прокинул содержимое себе в рот. Эта манера пить, опрокидывая жидкость прямиком в горло, почему-то он понравился Елисею, вызвал в его душе какую-то ностальгическую нежность. Кто же так пил, опрокидывая? Мужчина вернул в пакет пустую банку, оглянулся на Елисея, всматривался в него минуту, потом вскинул руки и заорал. «Рыба! Рыба!» Рыба — это было школьное прозвище Елисея, производное от фамилии Карпин. Никто уже не звал его так десятки лет. А этот человек, большой бородатый человек, направлявшийся к нему широкими шагами, звал. «Рыба, ядрёна корень!» «Кто это?» — это Елисей наконец узнал. «Лошадь?» «Ахалтыкинец, бля!» — лошадь сгробастал Елисея в объятия. Грудная клетка, кажется, немного хрустнула. Лошадь был одноклассником, но никогда не был школьным другом рыбы. Вернее, рыба не считал лошадь другом, а лошадь рыбу другом считал. Потому что однажды рыба спас лошадь от смерти и поцеловал. Эти два события лошадь воспринял как безусловный повод для пожизненной дружбы и совершенной откровенности. Кличка лошади происходила от фамилии Копылов. Иван Копылов. Они познакомились во втором классе и виделись каждый день до окончания школы. Лошадь всегда был большой и неряшливый. Уже во втором классе газированную воду за 3 копейки из уличного автомата он пил так же, как сейчас пил пиво, опрокидывал в горло. Однажды, пока учитель физкультуры, оставив детей без присмотра, переживал у себя в коптерке тяжелое похмелье, старшие мальчишки повесили лошадь в физкультурном зале на гимнастическом канате. Буквально. Подняли впятером, обмотали шею канатом, отступили и смотрели, как повешенный дергается, руками пытаясь ослабить на шее канатную петлю. И даже когда Иван потерял сознание, стояли вокруг и смеялись. А рыба, увидев эту казнь, испытал приступ ярости. Он вообще-то был тихим, но иногда при виде особенно необъяснимого свинства впадал в ярость. В тот день Елисей вломился с лыжной палкой в рогатящую кучку подростков, одному ткнул острием в живот, другому двинул рукояткой в зубы, третьего хлестнул с размаху по щеке, дрался так отчаянно, что шайка разбежалась. А победитель заплакал и, обливаясь слезами, размотал канат с шеи бездыханного приятеля. Лошадь грохнулся оземь. Рыба встал над ним на колени, потряс за плечи, потом прижал губы к его губам, дохнул ему в рот, трижды ударил кулаком в солнечное сплетение, дохнул в рот еще раз. «Смотри, бля, сосутся гомосеки!» — гоготнул в дверях спортзала кто-то из вешателей. После второго вдоха лошадь вдруг вздрогнул, завращал глазами, закашлялся, ожил, и рыба обнял его, уткнулся носом в несвежий ворот его рубашки и завыл. Дверь коптерки открылась. На нетвердых ногах вышел физрук, баюкая в руках баскетбольный мяч, вероятно, чтобы скрыть, как дрожат руки. Увидал обнимавшихся мальчишек и, едва сдержав рвоту, прокричал. «Что у вас тут? Охренели совсем, пидорасы!» С этого момента лошадь стал считать рыбу другом. Физически лошадь рыбу никогда не спасал, но много раз спасал интеллектуально. Писал за него все контрольные работы, сдавал все экзамены по точным наукам. Лошадь был математическим гением. Как-то еще в 5 классе учительница вызвала Ваню Копылову к доске и стала диктовать условия задачи. «Ванечка, записывай. В одну трубу втекает, в другую вытекает. Сколько времени потребуется?» 6, — отвечал лошадь довольно мрачно. «Что 6? — опешила учительница. «Ответ 6». 6 чего? 6 часов, 6 литров?» «Это не важно в математике», — буркнул лошадь. «Правильный ответ 6». Учительница кричала, что важно правильно записать условия задачи и правильно оформить решение. Поставила лошади 2. Он только пожал плечами и всю эту гуманитарную составляющую школьных математических задач продолжал игнорировать. Всех этих школьников, вышедших навстречу друг другу, всех этих строителей, погрузивших сколько-то тонн кирпичей. Он их игнорировал. Интересовался только цифрами. Довольно скоро учительница поняла свое счастье. Пару раз в год она посылала Ванечку в школьный туалет помыть шею, заставляла Ванечку надеть чистую рубашку, которую нарочно сама покупала в детском мире, и везла Ванечку на очередную математическую олимпиаду, однажды даже в Прагу, чтобы вернуться с триумфом. Вот каких математических гениев воспитывает наша Ольга Михайловна, заслуженный учитель РСФСР. На выпускном экзамене по математике лошадь решил все 6 вариантов задания и разослал шпаргалки товарищам. Весь класс получил за экзамен хорошо и отлично. Один только лошадь получил удовлетворительно, поскольку не удосужился написать на своем листке ничего, кроме верных ответов. Впрочем, тройка за экзамен никак не помешала лошади с блеском поступить в Московский университет на факультет вычислительной математики и кибернетики. Лошадь был гений. Голова у него работала как доменная печь. Даже когда он спал, ему снились длинные ряды цифр или пустынные равнины, на которых вместо вереска росли математические формулы. Лошадь во сне чувствовала, что вместе эти растения должны были сложиться как-то в решении, например, теоремы Ферма, но они все никак не складывались. И лошадь довольно рано понял, что утомительный накал мысли можно слегка остужать алкоголем. Тогда среди молодых людей модно было пить. И они пили. Рыба пил довольно вяло, а лошадь страстно. Он жил с мамой. В квартире у них пахло кошачьей мочой и валерьянкой. Мама работала учительницей музыки в школе и была совершенно безвольным человеком. Валерьяновый настой Ванина мама пила кружками, коту тоже перепадало, и тот спьяну гадил по углам. С момента окончания школы лошади дома стали собираться большие шумные компании. Рыбу лошадь звал всякий раз, но рыба приходила лишь изредка. Поначалу компанию составляли студенты математики. Они слушали тяжелый рок и играли в шахматы, вслепую, и каждый сразу на нескольких воображаемых досках. Девушек у них не было, кроме Тани, у которой были усы и косоглазие, и Ники, которая была такой ослепительной красавицей, что никому даже и в голову не приходило ее клеить. Девушек снимали у метро каждый раз новых. Постепенно математиков в компании становилось все меньше, а все больше каких-то темных личностей. И девушки постепенно подобрались такие, которые занимались сексом только ради алкоголя или винта. Рыба стал появляться у лошади все реже. Потом женился и перестал появляться совсем. Они еще иногда разговаривали по телефону. Звонил всегда лошадь, всегда пьяный. Растолковывал свою математическую теорию поэзии, согласно которой число стихов в мире должно быть пусть и огромным, но конечным. «Можно, — утверждал рыба, — обработать имеющиеся стихи и точно выяснить, каких именно великих стихов не хватает на Земле». В то время еще никто не знал слова «биг дата», искусственный интеллект еще считался выдумкой фантастов. Слова лошади про пересчет и программирование стихов звучали пьяным бредом. К тому же жена ревновала рыбу к неведомому собутыльнику, которого никогда в жизни не видела. Однажды лошадь позвонила, вместо разговоров о Блоке или Рильке сразу ляпнул. «Прикинь, у меня какие-то прыщи на залупе». Рыба посоветовал лошади обратиться к венерологу и быстро замял разговор. Ему было противно до тошноты. Он был молодоженом. До взаимных измен им с женой оставалось еще лет 7 или 8. Их жизнь казалась Елисею сияющим храмом чистоты. Даже по телефонному проводу нельзя было пускать в этот храм дурные болезни. С тех пор, видя по определителю номера, что звонит лошадь, Елисей не брал трубку. Примерно год спустя лошадь перестал звонить. Елисей думал, спился насмерть. Иногда вспоминал потерянного приятеля. Иногда терзал себя поисками своей вины в печальной судьбе лошади. Но уж никак не думал, что лошадь доживет до 50 лет. И вот он, лошадь. Тискает Елисея в объятиях и калашматит огромными ручищами по плечам, будто выколачивает пыль. «Ёптыть, как ты? Где ты? Откуда ты?» «Нет уж, лучше ты рассказывай. Я думал, ты сбухался насмерть». «Чё это я сбухался? Намекаешь, что у меня проблемы с алкоголем?» «Это не более чем осторожные полунамеки», — улыбнулся рыба. «Нет». Лошадь запустил руку в свой пакет и выудил еще банку пива. «С алкоголем у меня проблем нет. Вот без алкоголя проблемы». Банка чавкнула, открываясь. «Будешь пиво?» Елисей старался, чтобы его тон соответствовал жанру встречи старых друзей, но на самом деле сразу почувствовал, что если и тосковал, то по тому 13-летнему Ване, придушенному канатом, а не по этому незнакомому дядьке с бородой. Но мало-помалу разговор у них наладился. Они вернулись ко входу в учебный корпус, сели на скамейку и принялись рассказывать друг другу, что с каждым произошло за 30 лет. Лошадь придерживался все той же совершенно откровенности повешенного, и Елисей вскоре узнал следующее. Мама у лошади умерла так тихо и кротко, что пьяный сын обнаружил ее тело только на 6-й день. Это его немного отрезвило. Еще немного отрезвило то, что к 25 годам неизвестно от кого лошадь заразился вирусом иммунодефицита человека. «Ого!» — присвистнула рыба. «И теперь как? На терапии?» «Да, все путем. Нагрузка ноль». Лошадь откупорила, прокинула в горло еще банку пива. Дальше лошадь рассказал, что математикой больше не занимается. Работает в институте Малевича вахтером сутки через трое и выпивает только после работы, то есть раз в три дня. А в остальные дни путешествует по старинным городам и монастырям. «Бухаешь раз в три дня?» — уточнил Елисей. «Раз в три дня, но крепко». «Это невозможно». «Это...» — лошадь поднял вверх указательный палец. «Многолетняя практика. Ну или скажи мне, что бухаешь меньше». Открылась четвертая банка, язык у лошади уже слегка заплетался. «Я бухаю больше», — согласился Елисей. «Вот то-то. Поэтому поехали в Старицу, а? Ты бывал в Старице?» «Я не могу. У меня дочка». «Что дочка? Нет, давай по порядку. Во-первых, что жена?» «Развелся». «Это правильно». Дальше Елисей рассказал старому приятелю, что занимается продвижением лекарств, что больше не женился, что дочка учится здесь в институте Малевича, а третьего дня лучшая ее подруга покончила с собой. «Это Беленька такая, твоя дочка, Глаша?» «Глаша, ты ее знаешь?» «Знаю. И Нару ее я знал». Лошадь немного помолчал. «Только она не покончила с собой». Еще помолчал. «Ее убили». «Как убили?» Елисей опешил. Лошадь засопел и откашлялся. Достал из пакета последнюю пивную банку. Скомкал пакет. Встал, выкинул пакет в урну. Вернулся на скамейку, открыл банку, опрокинул содержимое в горло. Закурил. Помахал сигаретой в воздухе, словно пытаясь написать что-то дымом. «Да, убили. Самые лучшие, самые чистые. Их всегда убивают». «Ты пьяный, что ли?» — спросил рыба. «Я-то, конечно, пьяный», — кивнул лошадь. «Но если отвезти меня сейчас к капельнику и протрезвить, то никакая девочка ни хрена от этого не оживет, так-то? Потому что девочки ни хрена не оживают, когда их убили». «Как убили-то?» — Елисей стал уже злиться на этот пьяный бред. «Так, подтащили к окну и вышвырнули на асфальт голубку». Лошадь шмыгнул носом. «Кто убил?» Елисей вдруг подумал, что вот сейчас преступление раскроется. Аглая выйдет от своего психолога, и ему, отцу, придется как-то перекроить ее картину мира, хотя бред, бред, конечно. «Кто убил-то?» «Я!» — лошадь стукнул себя кулаками по коленкам, отчего из пивной банки в его руке полетели хлопья пены. «Я и убил!» Потом лошадь с трудом поднялся, скомкал в кулаке пивную банку и выбросил в кусты. Не оглядываясь, зашагал прочь. Но метров через 10 передумал. Свернул к кустам, расстегнул брюки и в ожидании мочи спускания воздел руки и закричал небесам. «Я убил голубку!»